Раздел 8. Любя природу. Статья 10. Национальный парк Казиранга. Индийский вестник. 2008 год, номер 9, страницы. С 22 по 23. Единственный в Ассаме этот парк занимает площадь в 430 квадратных километров. Здесь, среди редколесья, высоких трав и теплых мелководных озер, обитает уникальный большой индийский однорогий носорог. В 1904 году жена британского премьера лорда Керзена узнала от своих друзей-плантаторов о существовании удивительного животного, и в 1908 году правительство Англии объявило земли Казиранги заповедником и запретило там охоту. Статус национального парка Казиранга получил в 1974 году. Ассам – местность, привлекающая многих любителей дикой природы. Этот край проливных муссонных дождей и плодородной почвы знаменит уникальной флорой и фауной своих заповедников. Единственную человекообразную обезьяну в Индии – гиббона хулок – можно увидеть только в Ассаме. Среди других удивительных видов диких животных – Ассама – обезьяны и лемуры, а также золотистый лангур и медлительный лори. Здесь же барсук с характерными полосками на боках, пятнистый леопард, золотистая кошка, виверра и бинтуранг. И только в Ассаме, если посчастливиться, можно встретить щетинистого зайца с грубым колючим мехом и карликовую дикую свинью. Но Ассамский национальный парк Казиранга известен прежде всего как место обитания индийского носорога. В нем и других заповедниках Ассама насчитывается около 1300 носорогов, а также 300 тигров, 1900 диких слонов и 1000 диких буйволов. Вес взрослого индийского однорогого носорога достигает 2 тонн. И это один из самых крупных существующих ныне носорогов. Рост самца в холке может превышать 180 сантиметров. Тело этого великана выглядит весьма внушительно. Толстые кожные пластины поделены складками и напоминают панцирь. Морду исполина украшает рог, основу которого составляет утолщенная ороговевшая кожа. Интересно, что носорог не использует его как оружие, а предпочитает пользоваться при нападении клыками. Слон обычно избегает стычек с носорогом из-за боязни повредить хобот. Носороги встречаются на низменных болотистых берегах Брахмапутры в предгорьях Гималаев, в небольшом районе Бенгалии, и на низинных топях вдоль рек Раптии и Нараяни в западном и центральном Непале. С древних времен считалось, что порошок из носорожьего рога способен увеличить мужскую силу. Исключительная редкость рога способствовала такому стремительному росту цен на него, что браконьеры убивали животное только ради его рога, который они старались продать как можно быстрее. К началу этого века численность популяции носорогов резко уменьшилась. По приблизительным подсчетам, в 1904 году в Казиранге оставалось не более дюжины носорогов, а в Бенгалии и того меньше. Охота на этих животных была полностью запрещена в 1901 году, и задача их охраны была возложена на регулярные армейские части. Охранительные меры были настолько эффективны, что численность носорогов увеличилась. В настоящее время в Казиранге насчитывается около 1200 носорогов. В 1978 году национальный парк Казиранга был признан лучшим заповедником Индии и вполне заслуженно удостоен премии Индийского комитета охраны диких животных. Хотя носороги охраняются законами от 1932 и 1954 года, браконьерство продолжает оставаться серьезной проблемой и в Ассаме, и в Бенгалии. В 1975 году служащие национальных парков получили в свое распоряжение высокочастотные переговорные устройства, которые должны были помочь им нести охрану. В настоящее время вооруженная охрана и патрульные группы ведут круглосуточное дежурство в Казиранге. Конец 10 статьи.